Плохие романы. Этот раздел посвящен тому, что мы ошибочно принимаем за любовь и в результате вляпываемся. Причина не в том, что с вами что-то не так, просто у вас не хватает опыта. Я расскажу вам, как на начальном этапе распознавать тупиковые отношения. Забегу вперед с охапкой оптимизма. Если вы обнаружите, что что-то из услышанного уже случилось с вами, знайте, вы не стали от этого хуже ни на грамм и получили опыт, который в будущем не раз вам послужит. Не закрывайтесь от мужчин. Среди них много прекрасных и достойных людей и офигенных любовников, что тоже немаловажно. Та самая любовь — это не вопрос «где», это вопрос «когда».